Эпилог. Когда я разлепила глаза, то с удивлением обнаружила озабоченно склонившееся надо мной лицо Сиднера. «Ну как все прошло?» — вместо приветствия спросила я, не сразу удивившись, каким образом маг умудрился попасть не только в столицу, но еще и в тайный склеп вампиров. «Наши победили?» «А как же?» — весело откликнулся Сиднер. «Враг побит и в панике дезертировал. Где только теперь его искать, непонятно. А вы у короля спросите. Он-то точно знает, где его подданные шляются», — предложила я. Идея мага сильно порадовала. Во всяком случае, он жизнерадостно улыбнулся. «Как только попаду к нему на аудиенцию, непременно задам ему этот вопрос. Но, боюсь, ответ будет неопределенным, типа «где-то в стране». А страна у нас не маленькая. Придется своими силами разыскивать Тревора». «Как Тревора? Почему Тревора?» – удивилась я. «Вампиров искать надо. Это они, заразы, меня упырей искать заставили, а сами своего обещания не исполняют». «Правда? Какие они нехорошие. Похоже, Тревор слишком сильно над тобой поколдовал». И тут я заметила, что обстановка вокруг совсем не похожа на склеп. «Как же так?» С усилием я приподнялась на локтях, потрясенно огляделась вокруг и обнаружила, что лежу в собственной спальне в своей травяной лавке. Как вообще такое могло произойти? Я изумленно уставилась на Сиднера, словно надеялась прочесть ответ по его лицу, но тщетно. «А вот вставать пока я бы не советовал. Вам, прекрасная Ангелла, денечек бы полежать, набраться сил, все-таки чуть в жертву не принесли. А я пока пойду. И, кстати, это он уже от двери. За бордель спасибо. Только не стоит в следующий раз ходить на сомнительные встречи в одиночестве. Видите, ни к чему хорошему это не приводит». И он ушел, оставив меня наедине с моими вопросами. Я ощупала себя и голову, убедилась, что мое тело и мои волосы на месте. Провела языком по зубам и, не напоровшись на клыки, обрадовалась. Следующим моим посетителем оказалась Дилара. Она грациозно вплыла в спальню с различными вкусностями в руках и стала делиться со мной новостями. Мак обозлился на мою выходку в дикой утке, как черт, и даже устроил погром. Но посетители тоже оказались не лыком шиты и смогли организовать оборону против вышедшего из себя Сиднера, успешно используя запрещенные амулеты, в большинстве своем контрабандные. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но в дело вмешался усиленный патруль городской стражи во главе с Роландом. Сиднер отправился ко мне домой, дабы сообщить мне все, что думает о блондинках вообще и о взбалмошных особах в частности, но по понятным причинам дома меня не застал. Любопытные соседи долго перешептывались о том, как он пинал мою дверь. И среди кумушек появилось мнение, будто я отказалась вступить с ним в греховную связь, оттого, мол, маг и обозлился. Моя репутация непреклонной девицы выросла в глазах окружающих. Хотя некоторые и сочли меня недальновидной дурой, мол, такого жениха просто так не заловишь, тут приманка нужна особая. Надо было согласиться, а там Всевышний даст и окрутить как-нибудь. Ну, или зелье какого приворотного в чай налить, чтобы женился. В итоге меня искать особо никто не собирался. Соседи, конечно, удивились немного, что лавку не открыла вовремя. Но быстро пришли к выводу, что я уехала от греха подальше, чтобы магически одаренный ухажер не донимал. Так бы я и осталась в цепких руках распоясавшегося некроманта-недоучки, если бы не Алази, который навестил ночью Роланда и Сиднера и в доходчивой форме объяснил, что сделает с каждым, если не помогут ему в поисках меня. Роланд, может, и воспринял визит рыжего вампира нормально. А вот маг наверняка произвел Алази в мои любовники, да кучи с оборотнем. Вот такая я любвеобильная оказалась. Ну да ладно, главное, чтобы не трепался о своих выводах направо и налево. Совместными усилиями маг и Роланд довольно быстро отыскали мастера воров и тряхнули его хорошенько за все грехи, прошлые, нынешние и даже будущие, наверное, для профилактики. Вор упорствовать не стал. Ему совершенно ни к чему было попадать на дыбу, которой грозил разгневанный капитан городской стражи из-за разборок непонятной девицы и какого-то мага. К тому же маг, что стоял перед ним здесь и сейчас, выглядел гораздо внушительнее, чем тот, кто заказал доставку девицы к себе. Короче, сдал он некроманта-экспериментатора с потрохами. Но Требор оказался не таким уж и наивным. Иллюзий по поводу собственноручно запуганного вора он не питал, потому и передачу будущей жертвы для дальнейшего лишения дара назначил совершенно не там, где собирался этот дар отнимать. К тому же он не пожалел времени и на всякий случай затер магический фон, так что считать ауру чьего-либо присутствия или отследить дальнейшее перемещение человека стало совершенно невозможно. Следствие зашло в тупик. И тут снова в ход расследования вмешался Алази, предложив простое и вместе с тем эффективное решение проблемы, предоставив собак из моего дома на кладбище. Маг, как только увидел внушительных боевых псов, так сразу дар речи и потерял от радости. Таких собак он никогда не встречал. То есть восставших из гроба мертвецов он видел, но чтобы мертвые от живых практически не отличались – никогда. Образцов набрать ему не дали. Собаки были против, и Алази возражал. На вопрос «Откуда собачки?» вампир ехидно ответил «Из леса вестимо». Собаки со своей задачей справились, не подвели. И след взяли, и убежище мага нашли, и даже оборотня этим самым спасти сумели. Сам Требор, правда, успел сбежать, но это уже детали. Меня нашли в какой-то пещере, переделанной под камеру, вместе с оборотнем, которого Требор так и не стал приносить в жертву. Оказывается, как только я потеряла сознание, в меня будто злой дух вселился и ругался при этом на 10 языках разом. Требор обозлился, пытался провести сеанс экзорцизма своими силами, но не получилось. Тогда он притащил жреца, но и тот не справился. Будущее светило некромантии пришло к выводу, что наглая я, принципиально не желая делиться даром, который мне, по мнению Требора, абсолютно не нужен, умудрилась подселиться к приносимому в жертву оборотню, а в свое пустое тело подселила злобного духа, чтобы не простаивало зря. С чего он такое взял, неясно, но оборотня в жертву приносить не стал. За это благодарный волк ухаживал за моим телом и даже умудрялся иногда кормить и поить, когда оно не особо бесновалось. Оборотень, кстати, тоже благополучно скрылся. Маг подозревал, что ему сильно помог Роланд, но доказать ничего не мог. Сиднер перелопатил кучу литературы в рекордно сжатые сроки и умудрился-таки вытеснить из моего тела чужую душу, а мою приманить обратно. Молодец! Я ему за это, конечно, благодарна, но никогда в этом не признаюсь. Моим соседям сказали, что я ездила куда-то за травами и там заболела. Вроде бы поверили. Прошло время. Я благополучно поправилась, встала на ноги, открыла лавочку и выслушала серию положенных охов и ахов от соседей. Лично поблагодарила Алази за участие в поисках, которые он проявил. Тот улыбнулся с таким выражением лица, что поди разбери, о чем он думает. Не переспрашивать же, засмеет. Собак я тоже поблагодарила, выдав им лучшие куски мяса, приобретенного на рынке, нежно потрепав по голове и почесав за ушами. Привычка гулять по ночному кладбищу у меня осталась, но работать особо не хотелось, да и заказов практически не было. Все отчего-то опасались, что явится по их душу Сиднер и заставит горько пожалеть о том, что нанимают нелицензированного некроманта. Своего некроманта с лицензией у нас не было. Чужого звать дорого. Наверное, это и к лучшему. Но мне стали сниться сны. Яркие, насыщенные, полные неведомой ночной жизни в горах и прочих местах, где я точно никогда не бывала. Я не сразу поняла, что к чему, пока не заметила, что в снах часто фигурирует белый пес, любящий ловить крыс, пятеро вооруженных упырей, затянутых в опаленную огнем одежду, и мальчик-вампир. Странно. Однажды ночью я как раз была на кладбище, проверяя, не появились ли какие-нибудь следы присутствия постороннего некроманта, когда внезапно почувствовала их приближение. Они были еще далеко, но я точно знала, куда идет эта пятерка с мальчиком и белым псом, любящим ловить крыс, и привычно приносить их хозяину. Я встала, как вкопанная. Ночной ветер прохладно обдувал лицо, намекая на скорое приближение осени. Я закрыла глаза, словно впитывая в себя ощущение сути ночи. «Что с тобой?» — тронул за руку Алази. «А что со мной?» — беспечно откликнулась я. «Ты какая-то странная, словно все время к чему-то прислушиваешься». Я с интересом посмотрела на вампира, будто впервые видела эти рыжие волосы, разноцветные глаза и черную рубашку, расшитую дорогим кружевом. «Как ты относишься к детям?» – поинтересовалась я и с удовольствием понаблюдала, как его лицо становится удивленным. Вампиры обычно не выдают своих чувств и в большинстве своем их разыгрывают, чтобы среди людей сойти за своего. Но что-то мне подсказывало, это не тот случай. «Ты беременна и хочешь, чтобы я признал ребенка своим?» Удивленно изогнул бровь он. Я прыснула. Ну и фантазия у него. Ему бы книжки писать, а он ремонт у меня в доме делает. «Не совсем». Все еще улыбаясь, я сделала жест, чтобы те, кто шел ко мне издалека, позволили себя увидеть. Их было пятеро. Ожоги прошли. Кожа была бледна в серебристом свете луны, но вымыть их все-таки следовало. Зато теперь стало ясно, что одна из связанных со мной кровью упырей – дама, носившая за спиной пару мечей. Сюрприз! Следом из темноты вышел Эльман, и пес радостно бросился ко мне. «Привет!» – сказал Эльман. «Привет!» – радостно улыбнулась я, так как действительно рада была видеть их. «Я потрясен!» Вместо приветствия выдавил Алази, схватил меня за плечи и принялся трясти. «Ангела, у тебя мозги есть? Или, как у многих блондинок, они при рождении в комплект не входили? Это же боевая звезда Сиднер-Тху! Черные воины! И они, к тому же, упыри!» «Понятия не имею, о чем ты!» – пискнула я между клацаньем собственных зубов. «Поставь меня на место, будь добр!» Пятеро сделали шаг вперед. Оружие не обнажили, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, все к этому идет. Алази покосился в их сторону и осторожно, будто я была из самого дорогого стекла, опустил на ноги. «Спасибо!» – оценила его исполнительность я. А упыри сразу расслабились. «Знаю, что упыри! Зачем так нервничать?» «Зачем?» Тут же рявкнул рыжий. «Да, нервы у него ни к черту, и с самообладанием проблемы. Был бы человеком, нацедила бы ему валерьяночки. Ты понимаешь, что чтобы ими управлять, надо быть либо их создателем, либо опытным владельцем конюшни. А я с ними не справлюсь, они же старше меня, по крайней мере, вдвое». «Ну и что? Ты, главное, присматривай за ними. В комнаты посели, где ванная покажи. А справляться с ними буду я», — мило улыбнулась я. Алази заглянул в мои широко открытые голубые глаза, перевел потрясенный взгляд на пятерку и ахнул. «Даже так?» — с трудом подбирая слова, выдавил он. «Ну ладно, а малыш чей?» «Я не малыш», — тут же вклинился в разговор вампирский ребенок. «Это вопрос спорный», — парировал Алази. «И перебивать взрослых, когда они разговаривают, невежливо. Где твои манеры?» «А если они орут друг на друга?» – уточнил Эльман. «Тем более!» – отрезал Алази. «Алази, не будь так суров. Познакомься, это Эльман, мой приемный сын». «Понятно. Полагаю, он тоже будет жить с нами, и мне следует о нем позаботиться». «Какой ты догадливый!» – обрадовалась я. «Разумеется, с вами. Как я объясню тот факт, что у меня дома появился мальчик, очень на меня похожий? Репутация моей матери погибнет безвозвратно. Теперь пришел черед Алазии считать до 10. У Бинетта, помнится, это очень хорошо получалось. «Наш секрет?» – устало спросил он. И я поняла, что выиграла это сражение. «Наш секрет!» – улыбнулась я, довольная тем, что так удачно все разрешилось. К тому же Алази самому придется передать эту весть Баркиароку. Пусть это будет моя маленькая месть за то, что он рассказал о появившемся на кладбище некроманте принцу местных вампиров, хотя я просила никому не говорить. «Вот такая я плохая! А что вы хотели? Я же некромантка!» Значит, мне это по статусу положено. Примерно через 3 дня, после того, как объявились упыри, 10-летний вампир и его, а теперь уже моя, собака, ко мне в лавку прибежал мальчишка посыльный и всучил корзину с подарком. Он не сказал, от кого дар, а записка, вложенная в корзину, ничуть не прояснила личность дарителя. В корзине сидел умильный на первый взгляд щенок. Он был рыжий, пушистый и похож на маленькое солнышко. Но я прекрасно знала, что это помесь с адским псом, и стоит он адски дорого. В записке же было написано: «Дорогая Ангела, надеюсь, что хотя бы это создание сумеет уберечь тебя от неприятностей, в которые ты имеешь обыкновение попадать. Постскриптум. Собаки этой породы быстро растут, так что корми его хорошенько». Что ж, поживем-увидим, сможет ли пес, пусть даже с примесью адской крови, уберечь от бед некромантку. Кстати, я тут одному вору отомстить собиралась.